Единение с природой. В горах наступает утро. Природа вместе с восходящими лучами солнца начинает постепенно оживать. Утренний предрассветный туман опускается с верхушек вековых грабов и листьев в негустой подлесок. От горных ручьев потянуло прохладой, где-то вдалеке запела какая-то перворубка птица. Постепенно на востоке, над снежными далекими верхушками, появляется ярко-оранжевый солнечный диск. Птицы постепенно смелеют и начинают что-то петь на своем только понятном им языке. Где-то вдалеке блуждает эхо от непонятного звука. Если посмотреть на небо, можно увидеть одновременно и солнце, и белый невзрачный диск луны. Небо просто до бесконечности голубое. Лучи солнца постепенно проникают в сумрак горного леса и падают на ярко-зеленую траву и негустой подлесный кустарник. Птицы не унимаются и потихоньку начинают распеваться все громче и громче. Скоро в лесу станет совсем тепло, и из логова выйдет старый волк, одетый в шкуру седого с остальным отлива. Устало сморщит старые слезящиеся глаза и, не спешащий трусцой, побежит на прогалину греться возле обросшего бурым мхом камня. На камне будут греться маленькие изумрудные ящерицы, абсолютно не боясь присутствия матерого хищника. Волк хоть и стар, но еще способен в прыжке заварить козла или косулю, и ящерки его абсолютно не интересуют. Но это будет чуть попозже, а пока волк еще спит, тихонько поскуливая. Этой ночью он хорошо поохотился, и можно спать еще, потом согреться на солнце, поваляться на траве и снова в логово. А ночью опять бесшумный бег по горному лесу, рысканье в поисках добычи, а может быть и смертельная схватка с более молодыми и сильными волками. Лес вздыхает, выпускает клубы белесого тумана, листья буков, продрогши за ночь, жадно тянутся к живительному свету. Мрак еще прячется среди кустарников и корней деревьев, в тщетной надежде выжить. Снежные вершины на востоке становятся нежно-розовыми, и кажется, что они просто светятся изнутри. Потом лучи побегут по склонам гор, отражаясь от застывшего фирнового льда. Снег на склонах гор засверкает тысячами бриллиантов. Горные орлы, еще нахохлившись, сидят высоко в скалах в своих гнездах. Но настанет момент, и древние обитатели гор расправят крылья и рухнут вниз на острые камни бездонных пропастей. Теплые потоки воздуха расправят крылья и заберут их в свои объятия. Орлы будут парить на недосягаемой высоте, гордо и презрительно осматривая склоны гор, лес. Добыча где-то бродит внизу, и стоит ей зазеваться, как острые когти и крепкий клюв закончат ее недолгий век. На парящих в голубой небесной лазури орлов будут насмешливо взирать с одрогов скал бесстрашные горные козлы. Они знают, что для орлов они недосягаемая добыча. Рога ветвистые и очень крепки, мышцы натренированы безумными прыжками по скалам, нюх ничуть не хуже, чем у старого опытного волка. Поэтому можно спокойно и насмешливо взирать на орлов. Где-то в далеких ущельях гремят горные водопады. Высоко в горах тает снег, сначала тоненькими струйками стекает по скалам, собирается в горные ручьи. Ручьи весело и бесстрашно летят вниз, разбиваясь сотнями водяных брызг об острые камни. Снова собирается вместе и, объединившись с множеством других ручьев, несут чистую и прохладную воду в долины. Где-то ниже в предгорьях, на мелкой воде и в небольших омутах, плещется радужная форель. стоит и качает зелеными головами вековой лес. Чуть повыше к скалам вытянулись к небу и восходящему солнцу корабельные сосны, чуть отсвечивая светло-коричневой корой и потеками пахучей смолы. Скоро солнце поднимется еще выше и начнет набирать свою силу. Постепенно станет жарко. Над земли, еще не просохшей от недавних дождей, начнет парить, станет влажно и душно. В глубине леса по-прежнему будет прохладно, но безумная вяжущая воздушная влага вместе с чистым, пьянящим воздухом будет постепенно расползаться по всему зеленому великолепию. Я сижу в роскошнейшем, удобном кожаном кресле, приятно поскрипывающем, когда я тихонько двигаюсь. Я чуть подремываю, тихонько потрескивают поленья. Мои босые ноги утопают в роскошнейшей овечьей шкуре черного меха. Немного прохладно, и я накрыт теплым синим пледом. Дрема постепенно проходит, я чуть привстаю и потягиваюсь. До ноздрей долетает чудесный аромат свежесваренного кофе. Достаю со столика, стоящего рядом, большую сигару. Откусываю кончик и сплевываю. Табак легко горчит и пахнет черносливом. Я вздыхаю и прищуриваюсь, наклоняюсь и прикуриваю сигару от живого огня. Сигара очень крепкая, и я курю, не затягиваясь. Справа от меня возникает безмолвная фигура. Мне подают поднос с чашкой ароматного кофе и бутербродом. Я знаком показываю, чтоб поставили на стол, и продолжаю наслаждаться сигарным дымом. Мех черного барана приятно щекочет ступни ног. Дым чуть горчит, поленья потрескивают. Мне безумно хорошо. «Скамейкин, урод, маля, опять кофе переварил!» — ору я, попробовав обжигающий напиток. «Ох ты, господи! И бутерброд, как обычно, с пайковой тушенкой на галете. Как меня все это достало! И эти гребаные горы, и это чудовищное кресло, которое я приватизировал вместе со своими бойцами из села под названием «Малые Варанды». Если бы мы не взяли, то ушлые пехотинцы бы приватизировали удобное кресло в 3 секунды. И кофе этот, сваренный из сушеных корней одуванчиков, и сигара эта, свернутая из цельного листа табака и высушенная возле костра. Сидишь тут, как непонятно, кто на этой горке под прикрытием 2 БМП, приданных от какого-то мотострелкового батальона, в этом черном кожаном кресле, накрытый синим пледом, по краям которого 3 черные полоски. Эх! Ну ладно, что-то я расчувствовался. Надо разбудить пехотного летеху. Пусть свои посты и секреты идет проверяет, а то полили из всего подряд, куда ни попадя. Да и своих пора поднимать. Через часик надо будет прошвырнуться по окрестностям. «Скамейкин! Тащи мои берцы! Как они там, просохли? И КЗС тоже тащи! Наверное, сегодня все-таки жарище будет».